Глава 3. Несколько позже в моем доме устроили собрание для узкого круга лиц и одной кошачьей морды, пусть даже бронзовой, самой невозмутимой среди присутствующих. Накинув на плечи одеяло, сонно слушал убедительные объяснения матери Кефаи, даваемые двум девушкам. Кроме нас в комнате больше никого не было, всех посторонних оставили за дверью, включая моих кунан. Как и надежды узнать, чем же все-таки это безобразие должно было закончиться. Посмотрев через окно на красочное ночное небо, прислушавшись к вот уже некоторое время сохраняющейся приятной тишине, протяжно зевнул, попытавшись собраться с разбегающимися мыслями, чтобы не уснуть, радуясь тому, что все относительно хорошо закончилось, или только начиналось. У Элмара хватило ума воздержаться от необдуманных поступков. Представляю себе реакцию разгоряченной, веселящейся толпы, когда в самом разгаре представления их бы попытались разогнать силой две юные девы. Она поступила куда умнее, вытянула нас с главой на закрытый разговор, пустив через слуг новость, что гуляния перемещаются в сторону большого увеселительного комплекса, где для гостей организована акция невиданной щедрости, где все включено, отправив по указанному адресу быстроного гонца с кошельком золота, чтобы к тому моменту, как они туда доберутся, их уже ждали. Нанятым артистам, танцовщицам и факирам было доплачено, чтобы они перебрались на новое место работы. В итоге все ушли, а мы остались. Значит, здесь должна была проходить некий одного из видных женихов Хайн, проживающего в этом комплексе, который в последний момент сбежал, испугавшись ответственности. Поскольку почетные гости приглашены заранее, а мероприятие объявлено, артисты наняты, а немалые деньги на подготовку потрачены, то вы решили подменить жениха на того, кого никто из них не знает. Я все правильно поняла, все еще с легким сомнением подытожила Ирдис. Все верно, госпожа Бахи, уважительно подтвердила Кефая, державшаяся на удивление спокойно, вызывая у меня невольное восхищение. Мы не хотели терять лицо, поэтому пришлось обращаться за помощью к господину Амиру, как наиболее подходящему под описание моего непутевого троюродного племянника. Раз деньги было не вернуть, так зачем портить праздник хорошим дари, став поводом для плохих слухов? Потом бы постепенно раскрывали правду, принося свои извинения. В тихой, домашней обстановке, переговорив с ними по одному, по-семейному, слушаю Кефаю и поражаюсь, как складно все рассказывает. Самому захотелось поверить. Спрашивается, чего Ирдис не нравится. Хочу отдельно заметить, продолжила глава Хайн, уговорить господина Амира сесть на место жениха было совсем непросто, пока не попросила считать участие в Никея тренировкой. Рано или поздно ему все равно через нее проходить, так хоть опыта наберется. Хороший опыт, очень тихо, недовольно высказала Абра свои мысли вслух, глядя в сторону. Нужный, лучше бы чему полезному учился. Поняв, что ее все же услышали, смущенно извинилась, попросив продолжать, не обращая на нее внимания. И во сколько он оценил свои услуги, поинтересовалась задумчиво нахмурившаяся Ирдис, повернув голову обратно к Кефай, предположив, что я таким образом нашел себе дополнительный заработок. Бесплатно, ответил сам, с друзей и тех, кто хорошо ко мне относится, за помощь денег не беру, заявил с напыщенной гордостью за свою жизненную позицию, приняв более подобающую позу, выглядя в ней скорее смешным, нежели внушительным, немного разрядив этим обстановку, все больше испытывая к матери Кефаи благодарность. Глава Хайн всеми силами пыталась меня оправдать даже в ущерб себе. Поняв, что не хочу ссориться с девушками, назвав их хорошими подругами, взяла все объяснения на себя, не сказав ни слова лжи, искусно сплетала историю из полуправды, разных точек зрения, подчеркивания одних моментов за счет других, упомянув о них мельком, в общих чертах, выставляя меня случайной жертвой обстоятельств. Результатом моего заявления стал быстрый косой взгляд от Абра и слегка вздернутая бровь Ирдис. Вроде бы пронесло, но нет, Алмара оказалась не так уступчива, не пожелав оставить меня в покое, зачем-то пытаясь вызвать чувство вины. Понимаю, простите, а Никея точно организована как следует и полностью оплачена? Замечательно, тогда не подскажите, завершиться она должна была как полагается или прерваться на самом интересном? Спросила с провоцирующей улыбкой. Конечно же прерваться, не моргнув и глазом, уверенно солгала Кефая. Я не желала ставить господина Амира в неудобное положение. Когда потребовалось, перешла на ложь без малейших колебаний. За участие в этом спектакле мне обещалось совсем иное. Иначе зачем бы соглашался? Амир, «Ты правда считаешь, что я в это поверю?» С легким осуждением на меня посмотрела, как будто оскорблял ее недооценкой умственных способностей. «По вопросам веры обращайся в храм. За чьи-то домыслы и фантазии ответственности не несу», не признал вины, хотя хотелось бы их услышать, чтобы понять, не упустили ли чего почтенные родители в твоем воспитании, а мать Кефая в организации мероприятия, неужели не Кеф Шальсихья уже под запретом, если нет, тогда в чем хочешь нас упрекнуть, или я неправильно понял, приняв совет за насмешку, намекнул, что она несколько забывается, я не обязан перед ней ни отчитываться, ни оправдываться, если продолжит в том же духе, то мы можем поссориться. Вот теперь узнаю нашего дорогого друга Мира. Убедилась, что тебя не подменили и не опоили, удовлетворенно заметила Ирдис, не собираясь отвечать на эти вопросы. Придется признать, мы поступили несколько опрометчиво и неуместно, испортив чужой праздник, придя на него непрошенными гостями. Приношу вам свои глубокие извинения, поклонилась польщенной матери Кефай. Такой значимый жест от Бахи перед Кунан считался очень серьезным шагом, совершаемым в редких случаях, так что часть потерянных баллов в моих глазах она отыграла. Однако, позвольте напомнить, обман все же не лучший выход, даже из благих побуждений, мягко упрекнула Кефаю. Признание своих ошибок удел сильных, искренне похвалил девушку. Да, я такая, улыбнувшаяся Ирдис не удержалась от небольшой шпильки, оглядев скудно обставленную, маленькую комнатку, осуждающе покачала головой, и стоило ли покидать наш дом столь поспешно, расстроилась, неужели так трудно было попросить о помощи, или ты врал, называя нас с Риадином своими друзьями, на самом деле так не считая, если нужны деньги, почему не сказал, не хочешь их брать просто так, не желая чувствовать себя чем-то нам обязанным, то, как насчет небольшого обмена, у тебя ведь еще остались те ракушки, которые дарил мне, глупому брату Идашу Набре, пристально на меня посмотрела, почудилась, будто Ирдис слегка напряглась после этих слов, что не ускользнуло от моего внимания, да, где-то еще завалялась парочка, а что, заинтересовался, с чего вдруг о них вспомнила, готова их купить, назови любую сумму, отреагировала подозрительно быстро, 3 динара, 16 дирхем, 5 фельсов и одного шестиногого слона из чистого золота высотой с трехэтажный дом. Озвучил свои скромные пожелания, добавив, почти даром, и этого исключительно ради моего глубочайшего уважения к тебе. От такой цены обалдели не только женщины, но и бронзовые чуни. Скорее всего, это по связи с хозяйкой ей передались вырвавшиеся из-под контроля эмоции Элмара, отразившись на марионетке. Возьму на заметку, на кого из них нужно смотреть, когда Ирдис вновь наденет маску ледяной королевы. Интересно, а кошка хвостом махать умеет, и что бы это значило, задумался на отвлеченную тему, нельзя ли назвать более благоразумную цену, нахмурилась недовольная девушка, решившая, что я над ней подшучиваю, можно, но сначала правдиво ответь, зачем они тебе, полюбопытствовал, отслеживая мельчайшие колебания ее духовной энергии, для количества, красивые очень, хочу сделать из них необычное ожерелье, поделилась планами, надев на праздник в честь дня основания города, который пройдет во дворце владыки Шальсихья, подобного больше ни у кого не будет, отдашь, да забирай, легко согласился, но деньги вперед, включая слона, зачем тебе слон, разозлилась Ирдис, каждый уважающий себя Дари должен иметь слона, заупрямился, но почему золотого, каков Дари, таков и слон, развел руками, озвучивая очевидное, хотя в чем-то ты права, действительно, один слон мне ни к чему, решено, 2 динара и 2 слона, поправил цену на более справедливую, Амир, рассерженно возмутилась девушка, Ирдис, удивился, Амир, еще громче, Ирдис, воскликнул столь же громко, с восторгом, что Ирдис, не выдержала Элмара, сбавив тон, а что Амир, ответил уже спокойно, сама же нарушила правило не врать друг другу, у девушки чуть резче обозначились скулы, пытаясь успокоиться, сделала пару глубоких вдохов, возвращая себе самообладание, боясь, что не сдержится и кое-кого немножечко убьет, вновь отмечая поразительную способность Амира выводить ее из себя. «Давай договоримся по-хорошему», — попросила. «Они мне очень нужны, скрывать не буду, но сказать зачем, не могу. Так я и не настаиваю», — пожал плечами, чуть не сбросив от неосторожного движения сползающее одеяло. «Ты же знаешь, я все равно своего добьюсь. Зачем все усложнять?» попыталась воззвать к моему здравому смыслу. Вот уж от чего бы не отказался. Абра, а тебе ничего не нужно? Спрашиваю на всякий случай, чтобы два раза не повторяться. Переключился на подозрительно тихую Фальсин. Я бы хотела с тобой поговорить отдельно, позже, наедине, пожелала скромница с обгорелыми рукавами. Только давай обойдемся без угроз, шутливо закатил глаза. Амир, хоть ты и кундар, но прожить без поддержки в верхнем Шальсихе среди этих дари будет очень непросто. В одиночку, без родни, денег и влияния. Позволь, я куплю тебе дом в Янтарном районе, или постараюсь подыскать что-нибудь в Серебряном. Ирдис продолжила уговаривать пойти ей навстречу, сменив тактику. «Ты пока еще плохо представляешь, на что способна младшая знать с окраин города. Насколько они коварны, жестоки и самовлюблены. Без поддержки Бахи тебя вынудит согнуть перед ними спину, отобрав все то немногое, чем владеешь, растоптав гордость. А так сможешь прикрыться знакомством с нами как щитом. Поверь, если тебя обидят, я первая прибегу откручивать им всем голову», пылко пообещала. Не уверен, насколько она сейчас честна, но слышать это было приятно. «Знаешь, когда-нибудь я отвечу тебе теми же словами», — тепло улыбнулся, даруя право воспользоваться моим именем в случае опасности. «Если Бахе понадобится искать защиты у кундар, это будет началом их конца», — не приняла мои слова всерьез. «А кто сказал о кундар?» — наигранно удивился, разматывая платок с родового браслета. «Теперь эта маленькая непослушная девочка должна уважительно поприветствовать своего дедушку, ожидая его одобрения», — ответил в духе китайских новеллу. «Знаю, поступал несколько по-мальчишески, хвастливо, но как же хотелось блеснуть обновкой. Должна же она приносить не только пользу, но и радость, которой хотелось поделиться с близкими. Уж какими есть». Ирдис застыла, несколько секунд не сводя недоверчивого, не мигающего взгляда с браслета, вроде как даже не дыша, после чего тихим, неестественно спокойным голосом осведомилась. «Надеюсь, тебе известно, что выдавать себя за члена другой касты карается смертной казнью, как мятежника, идущего против воли первых дари, основополагателей мирового порядка. Если это шутка, то очень не смешная». Замолчав, задумчиво перевела взгляд на удивленно взволнованную Кифаю, прикидывая, стоит ли сейчас избавиться от опасного свидетеля или лучше попозже устроить ей несчастный случай. Потрясенная Абра, не усидев на месте, испуганно вскочила на ноги, чем и ограничилась, не зная, что делать дальше. «Да, мне известно, жрецы Канаан, зануды, почти час в храме красочно расписывали последствия настолько безумного поступка, подарив золотую пластину, чтобы случайно не забыл, попросив ее не терять, не помню, куда положил, а то бы и ее показал», изобразил легкомысленное отношение к их словам. «Она называется первый камень основы», пояснила Ирдис, продолжая зачарованно разглядывать браслет. «Почему камень?» «Не увидел связи». «Потому что изначальным материалом основы служили большие гранитные плиты. На зачарованное золото перешли позже, посчитав этот материал более удобным в обращении, долговечным и благородным». Нас прервали. Свет в комнате мигнул, и из потемневшей на секунду стены вышла высокая красивая девушка в темно-синем, однотонном платье, прикрытым серым плащом с капюшоном. Окинув внимательным взглядом комнату, отмечая, кто где находится, требовательно спросила с холодком в голосе: «Могу я узнать, что здесь происходит?» Глядя на нее, почему-то вновь вспомнилось об участившихся случаях получать по ночам дурные вести. Один раз случайность, два – совпадение, а три – это уже закономерность. И еще, если в твою спальню в любой момент может пожаловать кто угодно из проводников, в самое неудобное время, то начинаю понимать, почему вся знать так одержима установками всевозможных запретов. Надо будет поинтересоваться, где их можно достать. Еще застанут со спущенными штанами, потом доказывай, что это не намек. Госпожа Шифу, ровным тоном, с достоинством поприветствовала Элмара прибывшую девушку, поклонившись по всем правилам этикета, опознав применение родовой способности ханы. «Простите, что привело вас в столь поздний час в этот дом», не заметила ее вопроса, поведя себя как хозяйка дома, но никак не такая же гостья. «Интересный момент, на который не только я обратил внимание. Мне сообщили, на моего жениха напали вооруженные дашуны, и его куда-то увели две подозрительные женщины, по описанию, похожие на вас. Как сказали бы полководцы, ханы перехватила инициативу, перестроив войска в атакующие порядки, заняв позицию на возвышенности, подавляя противницу. получая основания для выдвижения дальнейших требований или оправданий, в зависимости от ситуации, заявив о своих притязаниях и готовности немедленно вступить в битву. Увидев недоумение и тревогу в глазах подруг, почувствовавших ее угрожающий тон, решил прояснить ситуацию. «Девушки, позвольте вам представить Шифу Амину, дочь Зарины из рода Ханы, старшую дочь господина Клинков Ханы, которая сейчас поведала нам две удивительные вещи. О том, что она за мной следит и собирается выйти замуж. Позволь спросить, Шифу Ханы», использовал подчеркнуто официальное обращение, «это проявление ваших личных предпочтений или ответ почтенного владыки Бишара на наш с ним прошлый разговор?» Прищурившись, с дежурной ничего не значащей улыбкой посмотрел на Амину, предупреждая не переходить границы дозволенного, которая, стрельнув глазками на мой браслет, чуть расширившимися от удивления, сразу поняла, что она тут не самая важная птица и давить статусом не получится. После короткой паузы, потраченной на быструю оценку ситуации, поприветствовала меня как хозяина дома, имеющего более высокий статус, чем у нее, что было правдой. Скорее, его результаты, сообщила уже спокойным голосом, добавляя к словам окончания вежливой, уважительной формы обращения. «Если ничего не изменится, то именно на меня будет возложена почетная и ответственная обязанность стать вам достойной супругой. Поэтому, узнав о том, что в вашу спальню вечером прибыли две знатные госпожи, к одной из которых ошибочно причислил Абру, поспешила узнать, не отменен ли брачный договор между нашими родами еще до того, как был заключен, ведь он напрямую касается и меня», — объяснила свой интерес и причину появления. «Не хотите ли вы мне что-то сказать, уважаемый Шифу Амир из рода?» Пристально на меня посмотрела с ответным предостережением. «Замечательно, друг друга уже понимаем с полуслова. Амир погибели фритов из рода Амир, довел до всех свое новое имя». Столь бурная негативная реакция Ханы вполне понятна. Амине совсем ни к чему порочащие ее слухи, источником которых могут послужить сотни свидетелей, присутствовавших этим вечером на закрытом мероприятии. И это уже не столько проблемы рода Ханы, сколько ее личные, подрывающие авторитет будущей старшей жены. Она совсем не желала становиться посмешищем или расписной ширмой, служа лишь прикрытием для чужих интрижек. «Амина, если позволишь себя так называть», — дружелюбно обратился с просительными интонациями, — «будь добра, для начала присядь, сперва выслушай меня, а потом уже делай выводы. Если ты из тех, кто обижается еще до того, как для этого появились подлинные причины, которых я не давал, отдельно заострил на этом внимание, то лучше нам остаться друзьями. В древнем роду Ханы много и других столь же прекрасных девушек». После такого вступления не спеша, обстоятельно рассказал Амине о произошедшем недоразумении. «Бахи Алмара и Дашун Фальсин — мои старые друзья. Если немного на меня покричат, поругаются, явятся без приглашения, задержатся допоздна, ничего страшного. Они из тех, кто спасал мою жизнь, с кем я вместе сражался, пил вино, играл в азартные игры, кто поделился глотком воды, когда в нем нуждался. Это не значит, что им позволено все, но определенно немного больше, чем остальным», — терпеливо объяснил Амине свое отношение к этим девушкам. «Для них двери моего дома всегда открыты, до тех пор, пока серьезно не поссоримся», — улыбнулся, с намеком посмотрев на Ирдис, — «или пока не предадут мое доверие». Закончив с объяснениями, перешел к текущим делам, чтобы не копать яму на ровном месте, в которую сам же и свалюсь. «Теперь о соглашении с Шифу Ханой. Все остается в силе. Я не самый лучший дари на свете. Недостатков хватает», — самокритично признал, — «в отличие от много чего другого. Но свой долг достойного мужа, отца и главы рода Амир выплачу сполна, не сомневайся, добавив сверху столько, сколько поместится. Кто бы ни стала моей женой, пусть не ждет удара в спину, подлости и обмана. Даю слово, отвечу тем же, что и получу. На верность — верностью, на честность — честностью, на заботу — заботой». Постаравшись сделать так, чтобы ей не пришлось стыдиться, сожалея о своем выборе. «Если же буду делать что-то не то, пусть скажет мне это в лицо, чтобы осознал и исправил ошибку, защитив ее светлое имя, ее честь», — повысил голос, добавив в него твердости. «Однако ты все еще не она», — указал на очень важную деталь, посмотрев Амине прямо в глаза. «Учитывай это, пожалуйста. Не нужно на меня давить и требовать исполнения клятв, которых я не давал. В свою очередь, обещаю, с этого момента буду относиться к тебе не просто как к любимой внучке почтенного Шифу Бишара, а как к своей будущей старшей жене, моей опоре и надежде. Не позоря тебя действием или бездействием. Если желаешь большего, не скрывай. Лишних слонов не бывает», — сказал непонятную ей фразу. От большого количества слов пересохло в горле. «Не люблю вести длинные напыщенные речи, но сейчас другого выхода не вижу». Отчасти эти слова были нужны не только для нее, но и для Элмарас Фальсин. «Это вовсе не значит, что собирался разрывать нашу дружбу, однако теперь действовать против или во вред Амине не стану, как и не позволю совершать на нее нападки, пусть даже словесные, до тех пор, пока не получу для этого веских оснований. Мне с ней еще спать», о чем предупреждала отнюдь не похоть. Абра и Ирдис без энтузиазма восприняли новость о появлении у меня столь высокородной невесты. Понимали, что рано или поздно к этому бы обязательно пришло, но одно дело неясная угроза где-то в далеком будущем, а другое, прямо тут у них под носом, рушащие некие планы. Да и Амина встречи с такими старыми подругами молодого жениха была совсем не рада. Догадываясь, что там, где парень в походе расстилает на двоих одеяло, утром намереваясь тронуться в путь, женщина мысленно возводит трехэтажный домик с высоким забором и злыми собаками во дворе, в котором бегают несколько чудесных карапузов. Ирдис и Амина обменялись странными, понятными только им взглядами, сохраняя застывшие выражения лиц. Мрачная Абра в этот необъявленном поединке не участвовала, понимая всю бесполезность открытого соперничества. Первых мест все равно не видать. Женщина Дашун могла войти в состав семьи мужчины Кундар только в качестве третьей-четвертой жены. Однако в случае с Шифу все выглядело куда печальнее. По обычаям Дари среди знати было принято, чтобы первую жену наследнику выбирал глава рода, вторую родители, третью сам мужчина, четвертую приводили жены, а дальше, как получится, уговоришь жен, будет пятая, нет, обзаведешься только головной болью. Насколько сильной и продолжительной, это уже как повезет. Большинство разумных мужей ограничивались двумя-тремя супругами, многим и вовсе хватало всего одной. Над теми же, кто имел более шести, в обществе потихоньку посмеивались, называя слабовольными, изнеженными, примером пороков и слабостей. Призывая таких мужчин сколько угодно валять в постели симпатичных служанок, наложниц, любовниц, да хоть с куклами спать, если не боялись мести со стороны обозленных жен, но только не тащить в храм очередную подружку. К остальным сыновьям, особенно младшим, требования смягчались. Первую супругу выбирали родители, вторую они сами, третью жены, если появлялась необходимость или желание. У женщин все обстояло еще проще. Судьбой старшей принцессы, как и принца, распоряжался глава рода. За вторую и третью решал отец, а остальным достаточно было выбрать понравившегося мальчика и получить одобрение матери. Не забывая, уходя в род жениха, они разделяли с ним одну судьбу, надевая на руку не только кольцо, но и такой же браслет. Если смотреть в целом, то в семейном кодексе Дари прописывалось множество самых различных мелочей, выстраивая сложную систему сдержек и противовесов, не позволяя создавать бездумно раздутых гаремов или скатываться в неуправляемый разврат, создавать совсем уж неравные семьи. Например, большое количество жен позволялось набирать только в родах, находящихся на грани исчезновения, ослабевших до крайности. Если публично признают этот позор, на что те не всегда шли, считая, лучше медленно размножаться, чем долго отмываться от насмешек, замучившись доказывать свою силу всем усомнившимся в ней. Отдельно указывалось следующее. Первая жена не должна уступать мужу в происхождении. Вторая – превосходить их обоих. Третья – отдаляться более чем на 5 кругов, что делало невозможным брак между повелителями и простолюдинами. Высшая знать, к примеру, из-за этого не могла жениться на слугах, ремесленниках, торговцах. Единственные, до кого дотягивались, это до воинов. Что касалось выбора чувств, а не политики, как в случае с первой женой или экономики, как со второй, влюбленным молодым Дари все же оставили выход, чтобы не создавать взрывоопасных ситуаций. Если разрыв в происхождении между ними оказывался слишком велик, то третий номер становилось пятым, на который никаких ограничений не накладывалось. Однако и там скрывались свои острые подводные камни. Сначала должен найти третью. Очередность соблюдалась в обязательном порядке. Потом попробовать уговорить трех собственниц привести в дом еще одну женщину, зная, что по кодексу она станет их игрушкой. То есть старшие могли беззастенчиво гнобить и гонять младшую вне зависимости от ее возраста или положения, на что далеко не каждая дира готова была пойти, учитывая, что пока жены не приведут четвертую и не одобрят пятую, ничего не получится, то невольно задаешься вопросом, кто в доме хозяин, где очень быстро выяснялось, что это не ты. Более того, после четвертой супруги все последующие женщины хоть и входили в семью, но уже не меняли кастовых браслетов, которые в свое время наденуты их дети, не получая никаких дополнительных привилегий. Все это заметно охлаждало пыл некоторых мечтательниц, которым не светили первые три места, да и молодым аристократам охлаждало желание посматривать с этой целью в сторону совсем уж неподходящих им по статусу спутниц жизни, чтобы не ослабляли родословные и не позорили семьи. Так что многоженство тут было не только разрешено, но и строго упорядочено, оставляя женщинам достаточно рычагов влияния на мужчин, в пределах разумного, поскольку разводов тут не предусмотрено, а вот похороны проводились регулярно. Посмотрев с печалью на напряженных девушек, тяжело вздохнул и попросил: «Уважаемые, если сказали все, что хотели, то время позднее. Нам всем не помешает отдохнуть. Заночевать здесь не предлагаю. Не потому, что не желаю видеть, а исключительно ради заботы о нашей с вами репутации. Что на это скажут окружающие, думаю, сами понимаете, а уж что подумают, боюсь даже представить. Завидовать начну». Встав с постели, которую использовал в качестве лавки, с мебелью у меня по-прежнему было плохо, сделал легкий уважительный поклон, прощаясь с гостями: «Благодарю за оказанную вашим визитом честь, высокородные диры», — не стал отдельно выделять Абру, сделав этим ей комплимент, не оставляя другого выбора, если не переступать границы вежливости. Только сейчас Абра ожила, подняв глаза, из которых исчезла хмурая задумчивость. «Простите, Шифу Амир», — обратилась с некоторой неуверенностью, еще не зная, как изменилось мое отношение к ней после столь резкого взлета по социальной лестнице, — могу ли узнать, как проходит ваша подготовка к поединку чести? «Поединку?» — удивился, не сразу поняв, о чем она. «Ах, ты об этом». «Более-менее хорошо», — уклончиво ответил, чем совсем не убедил Абру. «А подробнее, у вас уже подобрана какая-нибудь подходящая, отработанная тактика?» Проявила настойчивость. «Что-то вроде: закрыться в сфере щита и подождать, пока Шиссери сожрет этого придурка. В маневренности, искусности, знаниях, выносливости я ему серьезно уступаю. Мое преимущество – большой запас духовной энергии, пространственные щиты и почти неубиваемый пожиратель солнца, которого не остановит ни одна защита», — поделился своими соображениями. «Кундаргазис неодаренный духом, поэтому ему нечего противостоять Шиссери. А если он все же сможет на некоторое время заблокировать духа, достаточное, чтобы успеть расковырять ваши щиты, или ненадолго отогнать градом каменных осколков, или вложиться в один единственный смертельный удар, намереваясь пробить защиту до того, как пожиратель солнца заберет его жизнь», — закидала меня предположениями. «На арене ведь не будет укрытий. Вы встретитесь лицом к лицу. Тогда у меня возникнут проблемы», — спокойно признал, уже думав об этом. «А у вас они исчезнут. Не станет Амира, не придется из-за него забивать голову сложными вопросами. Уважаемая Шифуханы получит свободу. Бахи Алмара по завещанию заберет ракушки. Да Шунфальсин успокоит внутренних демонов. Всем будет хорошо», — обрадовал девушек. «Что-то не вижу на их лицах радости. Какой поединок чести? С кем?» — напряглась Амина, узнав неожиданную новость, никак не укладывающуюся в ее стройные планы. «Пришлось посвятить в мой конфликт с родом Кибас». Не успел замолчать, как Абра решительно заявила о своем желании лично подготовить меня к поединку, мотивируя заботой о друге, на что согласился, обговорив время, когда буду приходить в их зал на тренировки. «Ох, боюсь, Фальсин не удержится от соблазна, получив возможность безнаказанно меня лупить». Что-то такое пугающее мелькало в глубине ее глаз, помимо глубокой обеспокоенности. «Скорее всего, все же приведет с собой профессионального тренера, не став всем доказывать свою гениальность в качестве учителя. Не в этом случае. Я доверял Абре, поэтому не сомневался в искреннем желании девушки помочь мне победить в том поединке. Самое главное – бескорыстном. Ну а на ее маленькие слабости почему бы не закрыть глаза? Пусть в меня кинет камень тот, у кого их нет. К тому же этим согласием я не давал повода вмешаться Хана или Элмара, которые наверняка не останутся в стороне. Надо думать, не просто так». На этом, наконец-то, затянувшееся собрание закончилось. Ссылаясь на усталость, Разогнал всех по домам. Захотят выяснять отношения, пожалуйста, но это уже будет потом и не здесь. Пищу для размышления дал, а пойдет ли на пользу, поживем увидим. После ухода гостей вернулись выгнанные ими на улицу Майкунан, которые сразу заметили более нескрытый родовой браслет, о замене которого пока ничего не знали. Поэтому после того, как все легли спать, погасив свет, не удивился, услышав за отгороженной стеной из переносных ширм половине Кунан, как они называли эту часть дома, запретив мне туда заходить, долгие неразборчивые перешептывания, чем бы ни тешились, лишь бы не вовлекали. С этими мыслями спокойно уснул. Последствия вчерашних разговоров наступили даже раньше, чем ожидал. Прямо с раннего утра, еще не успел подняться с постели, как уже лицезрел улыбчивую Дихи, сидевшую на старенькой, потертой подушке сидушки на моей половине дома, полностью одетую и расчесанную. «Ты чего так рано встала?» – удивился. «Слугам положено вставать раньше господ», – с важностью заметила Дихи. «А подглядывать за ними не положено?» – не очень доброжелательно полюбопытствовал, чувствуя себя неуютно под ее сияющим взором. «Как еще верным ответственным Кунан узнать о нуждах господина, которые им необходимо удовлетворить?» – ответила вопросом на вопрос, за что тут же извинилась, совершив поклон из положения сидя. «Прошу простить мне мою дерзость, господин, не прощу», пробурчал из вредности. «Неси воды, будешь искупать вину, так сказать, во плоти». По заведенному обычаю первым делом отправился умываться во двор. Такой вещи, как центральная канализация, водопровод и ванная комната в жилом комплексе Каменной Сливы никогда не было и вряд ли когда появится, как и во всем Верхнем Шальсихе, хотя у Элмара водопровод имелся, как и санузлы, обустроенные по всем правилам. Но, что богатому обыденность, бедняку в новинку, нечего привередничать. На моей родине до сих пор по деревням удобство во дворе самое распространенное явление, до которых еще нужно дойти через лопухи, крапиву, лужи и сугробы, в зависимости от времени года. И это в эпоху, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, вкалывают роботы, а не человек, чей геном почти расшифровали, чтобы заменить естественное искусственным. Дождавшись, пока Дихи возьмет кувшин с водой, вышел на излюбленное место за домом, где столкнулся с двумя очаровательными молодыми девушками Кунан в платьях, каждая из которых держала по кувшину с длинным горлышком и большими ручками. На незатейливый вопрос, что они тут собираться поливать, получил столь же незатейливый ответ, меня, спросив, а чего тогда пришли вдвоем, узнал, двое всегда лучше, чем одна, а если не хватит, они еще и сестренку позовут, третьей будет. Дихи, смерив принарядившихся пигалиц подозрительно ревнивым взглядом, заверила, что пока еще в состоянии умыть не только господина, но и их троих, вместе с собакой, которая радостно крутилась под ногами, выпрашивая ласки. Расстроенные девчушки вынужденно ушли, но обещали вернуться. Подозреваю, впятером и только к Дихи. Больно взгляды у них были весьма многообещающими. Дальше по распорядку значился утренний чай с легким завтраком, который любил принимать в летней беседке, где к моему приходу уже засела за богато накрытым столом мать Кефая. Железный чайничек на высокой подставке, инкрустированный огненными кристаллами, весело пофыркивал паром, только-только вскипев. Какая неожиданная случайная встреча! Приняв ее приглашение, отправил хмурую Дихи с подносом, на котором стоял скромненький закопченный чайник с несколькими глиняными чашками обратно домой. Пока обменивались традиционным набором приветствий и пожеланий, за спиной незаметно нарисовалась Кунан с опахалом из пышных перьев, насаженных на длинную палку, которым принялась усердно меня обмахивать. «Простите, мать Кефая, а что она делает?» — поинтересовался, чувствуя себя несколько странно. Постоянно хотелось повернуться и посмотреть, какое у нее выражение лица. Может, она мне обидные рожицы в затылок корчит, или смотрит презрительно. Аюни хоть и стояла рядом, бдительно следя, чтобы этой палкой не заехала по голове, но нахождение за спиной незнакомой Дарьи отвлекало. Чьих намерений, а не прямых действий, я пока не понимал. «Тренируется», — флегматично пояснила глава Хаин, не видя в этом ничего необычного. «Тренировки — это хорошо. Тренировки нам нужны. Они заставляют думать, что все делается правильно. Без них в голове начинается разброд и шатание», глубокомысленно произнес с бесстрастным лицом. «Но браться за все нужно с пониманием. Усердие без цели приносит лишь мозоли. Вот у тебя какая цель, юная дева», обратился к опешившей девушке Кунан, все же не удержавшись, повернувшись в ее сторону. Растерялась она от неожиданности, заставив свою главу страдальчески поморщиться от такого красноречия. «Сделать вам приятно, господин. Мне будет очень приятно, если спокойно посидишь в уголке, не стоя так близко за спиной. С некоторых пор это вызывает у меня повышенное беспокойство. Лучше порадуй наши глаза своим красивым личиком, а если умеешь петь или играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, то и слух. Господин, я на дудочке умею играть. Принести», — сникшая была девушка Кунан заметно обрадовалась. «Принеси», — ободряюще улыбнулся. После того, как она убежала, глава Хайн поинтересовалась моими планами на сегодняшний день, заставив серьезно призадуматься. «До вечера я совершенно свободен. Потом нужно зайти к Фальсин, позаниматься саброй, которая днем будет занята. В мастерской и у торговца пока делать нечего. Кроме Элмара, других знакомых у меня нет, а к ним сейчас заходить не хотелось, так что временно остался не у дел». Перебрав доступные варианты, сообщила желание отправиться на прогулку, посмотреть, как живут простые дари в Верхнем Шальсихе, захотев поближе познакомиться с этим миром, поесть уличной еды, прикупить каких-нибудь забавных безделушек, посетить достопримечательности, пройтись по рынку, узнать цены на товары, подыскать поблизости какие-нибудь хорошие заведения, куда потом буду ходить отдыхать. Заодно расставлю новые метки для перемещения. Чувствую, с такой жизнью пригодятся. Глава Хайн согласно покивала, тут же предложив организовать для меня экскурсию, выдав сопровождение, чтобы не случилось разных неприятностей, аргументируя тем, что я-то потом уйду, а вот им тут еще жить. Вспомнив свои первые слепые блуждания по этому району, с обилием подозрительных личностей, засевших в лабиринтообразных подворотнях, согласился. С проводником из местных прогулкой впрямь выйдет лучше. К тому же буду меньше привлекать к себе внимание. Тут большинство знатных дари ходило только в сопровождении многочисленных слуг и воинов, подчеркивающих их статус. Даже крупные торговцы и военные командиры, которые могли себе это позволить, брали с них пример. Так что на улицах подобные группы давно уже стали обыденностью. Местные жители даже говорили: «А как еще узнать, что перед тобой уважаемый дари, с которым нужно быть вежливым, если у него нет шелковых одежд, слуг за спиной и собственной повозки? Красиво говорить может научиться любой мошенник, богатую одежду украсть, а вот убедить умереть вместе с тобой нескольких друзей намного сложнее, в случае раскрытия обмана». Общаясь с главой Хайн, краем глаза заметил, как из соседнего дома вышла Амина, в сопровождении двух симпатичных кунан, в одежде цветов рода Ханы со сложными прическами и татуировками, у одной на шее, у другой на щеке, шедшими за госпожой на строго выверенном расстоянии, бок о бок, скромно потупив глазки, с одинаковыми выражениями лиц. Не прошло и 5 минут, как Амина уже сидела вместе с нами за одним столом, получив приглашение от главы Хайн, будто та могла поступить иначе. Надо бы проверить, что она за дари. Лучший для этого способ – немного вывести из равновесия, когда первой показывается естественная реакция, а не продуманная. «Амина, как ты могла?» – сокрушенно покачал головой, глядя на нее с разочарованием. «Провела ночь в доме чужого мужчины. После вчерашнего-то я глубоко опечален. Ты разбила мне сердце». Кефая испуганно замерла, побледнев, только глазками перебегала взглядом с одного на другую. От служанок Ханы полыхнула волной гнева. Разорвали бы на месте за такое оскорбление их обожаемой госпожи, дай она только знак. У заметившей это Аюни глаза засветились ярче, а из запястья предупредительно высунулся кончик клинка. Амина сперва недоуменно на меня посмотрела, слегка приподняв брови, демонстрируя свое недоумение, но быстро сообразила, о чем я говорил, продолжая почти идеально контролировать выражение своего лица. Не дрогнувшей рукой спокойно взяла чашку с чаем, с едва заметным осуждением прокомментировав: «Я смотрю, на рассвете у вас хорошее настроение, добрая примета. Вот отсутствие чувства юмора напротив, плохая черта. Позвольте вам посоветовать, жених мой, поразмыслить над этим, ведь настроение переменчиво, как погода, легко портится, а характер подобен камню. Пока не толкнешь, не сдвинется. Но знайте, вы всегда можете на меня рассчитывать. Вот и сиди гадай, что это было, то ли просьба, то ли совет, то ли угроза, то ли завуалированное оскорбление, то ли все вместе. Знать бы, где их такому учат, чтоб я там и близко знакомства не заводил. Мало мне Ирдис. Кажется, эта змеюка поопаснее паучихи. Очень хороший самоконтроль. Сразу поняла, что это была намеренная провокация, на которую не повелась. Врасплох ее будет трудно застать. Это радует мое сердце, душа моя. Если не возражаешь, давай будем называть друг друга по-простому, по имени. К чему нам лишние церемонии? В случае необходимости, пока произнесешь, уважаемая дорогая супруга, не изволите ли наклонить вашу нежную шейку, дабы не испортить великолепную прическу летящим в вашу сиятельную голову тяжелым предметом, уже можешь незаслуженно пострадать, добавив в голос побольше озабоченности ее здоровьем. Заработав в ответ ненадолго задержавшийся на мне нечитаемый взгляд леденящих голубых глаз, предлога ешь обойтись кратким, «Эй ты, башку вниз», полюбопытствовала нейтральным тоном, слегка прищурившись. Разряжая обстановку, добродушно рассмеялся. «Нет, конечно, иначе следующий предмет полетит уже в мою голову и, боюсь, никто об этом предупреждать не станет. Буду считать, заслуженно. Но правда, давай разговаривать чуть попроще. По крайней мере, наедине», сделал вид, что позабыл о присутствии Кефаи, облегченно выдохнувший. «Согласна», кивнула Амина. «Не совсем понятно с чем. С предложением или предположением, но все же, надеюсь, мой сосед еще жив», вернулся к обеспокоившим меня вопросу. «Когда срочно уезжал с женой по каким-то своим делам, был не только жив, но и совершенно здоров. Чтобы дом не простаивал пустым, я предложила главе Кунанхайн снять его до конца сезона», развеяла мои сомнения, чтобы не выставлять себя кровожадным, хладнокровным чудовищем. Понимая, что общий язык все равно как-то придется находить, пригласил Амину на свидание. Не уверен, что она раньше гуляла по верхнему Шальсихе без большой свиты, скрывая свою личность. Для выхода в город вновь хотел использовать универсальную повседневную одежду горожан с накидками и закрывающими лица головными платками, прикрыв родовые браслеты, объяснив это тем, что хочу увидеть, как здесь все устроено на самом деле, а не преображается при появлении высокородных особ. Спектакль я и в театре посмотреть могу. Мое предложение горячо поддержала мать Кефая, из своих соображений. Немного подумав, Амина согласилась присоединиться к исследованию этого района, найдя предложенное занятие достаточно занимательным и полезным, намереваясь заодно присмотреться ко мне в естественной среде. Обсуждая грядущий поход, заметил, как по тропинке за третьим двором каменной сливы, ведущей к задней калитке, прошла Сами, снова отправившись гулять с друзьями. Видимо, уборку дома уже закончила, что-то зачастило к ним бегать. Надо будет на эту тему с ней серьезно поговорить. Напомнив, чтобы соблюдала осторожность, далеко и надолго не уходила, не общалась с незнакомцами. Безопаснее всего запереть ее дома, приставить охрану и не спускать глаз, контролируя каждый шаг. Однако после долгих сомнений решил не лишать ребенка нормального детства, друзей, свободы, радости познания окружающего мира, разбитых коленок, куда уж без них, от всего на свете не убережешь. К тому же рано или поздно она попадет в храм, где я уже не смогу за ней приглядывать. Там наверняка появятся и опасности, и соблазны, и лишения. Взрослеть дальше будет сама, без нянек. Так пусть уж приобретет хоть какой-то жизненный опыт, научившись о себе заботиться, разбираться в окружающих ее дари, а не как та принцесса, что никогда не покидала своей комнаты, не приспособленная ни к чему, готовая помереть от простой простуды. Откуда у нее иммунитету-то взяться? Да, немного рисковал своим посмертием, но считал это оправданным, а шансы на ее внезапную случайную смерть не настолько уж высокими. К тому же вовсе не самоустранившись из жизни Сами, когда выдавалось свободное время, проводил воспитательные беседы, приставил к ней Даю, отправлял Дихи разузнать, что за обормоты крутятся вокруг моей девочки, которой строго-настрого запретил совершать определенные поступки. Целый список составил, установил на Сами отслеживающую метку. Осталось только подарить кирасу, а на шею повесить жетон с домашним адресом и обещанием вознаградить за возвращение. Приставил бы еще и Аюни, да только простые сиротки Кунан не ходят в сопровождении бессмертных слуг. Она бы скорее навлекла на Сами опасность, а не отвадила. Как шутили на моей прошлой работе, самый защищенный человек на свете неуловимый Джо. Не потому что его трудно поймать, а потому, что нафиг никому не нужен. Подумав об этом, все же дополнительно попросил мать Кефаю приглядеть за девочкой, чтобы не попала в беду. приставить к ней смышленую подружку того же возраста, занять их чем-нибудь, чтобы не было времени на дурные затеи, проследить, чтобы не покидала квартал Кунан, в котором к ней все очень тепло относились, пообещав щедро оплатить услуги Хайн, скормив придуманную совместно с Дихи историю о дочери моего старого погибшего друга, которому остался должен долг жизни. Кифая пообещала устроить все в лучшем виде, заверив, что теперь могу быть спокоен, на их территории сами ничего не грозит. Переодевшись, замаскировав наше происхождение, через полчаса отправились на прогулку. Я с Аминой, одна из ее личных служанок, присоединившаяся в последний момент к Дихе, для солидности своего господина, и семеро здоровенных плечистых мужчин Кунан в черных челмах, где только таких нашли, на одно лицо, бородатых, мордатых, в жилетках без рукавов, вооруженных палками. Сбитые костяшки на руках и характерные мозоли подсказывали, что эти слуги мытьем посуды точно никогда не занимались. В качестве гида нам выдали очень разговорчивого, жизнерадостного Дари с короткими тонкими усиками, достаточно интересно и подробно рассказывающего обо всем, что попадалось на пути, сопровождая информацию своими замечаниями, сдобренными слухами и городскими легендами. Кифая знала, кого присылать. Подозреваю, поблизости еще держалась команда, а то и не одна, охраняющая мою невесту истине, скрываясь настолько хорошо, что заметить их не удавалось. Хотя что-то такое иногда мелькало на самом краю восприятия. Девушка могла думать о своей самостоятельности что угодно, но оставлять Амину без присмотра ханы не собирались. До тех пор, пока не выйдет замуж, после чего ее безопасность станет уже заботой мужа. На сегодняшний же день она все еще оставалась в их зоне ответственности. И если уж не о ее репутации, то о своей ханой должны были позаботиться должным образом. Сначала мы прошлись по кварталу чистых камней, понаблюдав за старательными Кунан, с самого раннего утра дружно вышедшими на работу. В этом районе насчитывалось наибольшее количество носильщиков, разносчиков, курьеров, уборщиков улиц, толкателей тележек на квадратный километр, по сравнению с другими. Поэтому неудивительно, что между ними часто возникали споры за территорию или немногочисленных клиентов, в которых чаще всего выигрывали самые шустрые, а не голосистые. Уступили дорогу растянувшейся по улице вереницы женщин в длиннополых, закрытых платьях с обернутыми через плечо длинными полосами ткани, несущих на стирку большие корзины с грязными вещами и связанное в тюки постельное белье. Как сказал проводник, это были работницы из братства прачек. Уж лучше бы назвали его сестринством, поскольку в нем состояли одни женщины, но не полагалось. Существовали только бесчисленные братства. Братство швей, прачек, сиделок, ткачих и прочих профессиональных объединений, создающих внутри касты слуг множество цеховых подразделений, довольно закрытых, самостоятельных, подчиняющихся помимо общих правил еще и собственным. Так, ткачих не загнать на кухню, а толкателей тележек в поля, если только не в крайнем случае, когда больше некого. В этом мире роль крестьян исполняли те же Кунан. Слуги не только следили за домом, но и выращивали пищу, ухаживали за скотиной, занимались перевозкой вещей, выполняли общественно полезную работу. Нагуляв аппетит, решил по пути зайти в уютно выглядевший семейный ресторанчик, посмотреть, чем питаются простые дари и во сколько им это удовольствие обходится. Тем не менее войти в него не смогли. После того, как отказались показывать браслеты, стоявший на входе дари показал нам на домовую табличку, где черным по дереву написано «Заведение обслуживает только Кунан». В качестве подтверждения на ней были подвешены оловянные ложки, которые вначале принял за своеобразные украшения, элемент наружной рекламы. Мне объяснили, что ложка считалась символом касты слуг, а олово его материалом. Именно из него делали оплетки или вставки для родовых браслетов Кунан. Поэтому подобное изделие перед дверью означало, там либо живут слуги, либо проход разрешался только им. Также меня поразили новостью, если ложка свернута или завязана узлом, то ее значение менялось на прямо противоположное. Правда, в этом квартале я такого не увижу. Пришлось уйти. Дихи, приблизившись, тихонько на ушко объяснила, что подобные места у Кунан были достаточно распространены и популярны. Внутри не бывает чужих, все свои, равные. Пища хоть и не блещет разнообразием или изысками, зато порции большие, отношение к посетителям радушное, цены низкие. Обманывать хозяев с оплатой или им экономить на качестве еды в них не принято. Могло для провинившихся очень плохо кончиться. Причем скорое возмездие принесут вовсе не те, кто непосредственно пострадал от чьих-то умышленных действий, а те, кто окажется ближе. Придет ночью толпа злых кунан и утопит таких идиотов в чане с помоями, чтобы другим неповадно было, а утром все соседи в один голос заявят страже: ничего не слышали, никого не видели. Ну а то, что кто-то помер, так самоубийца, этого и следовало ожидать. Вот такие тут милые нравы. Прогуливаясь по кварталу слуг, обратил внимание на отсутствие магазинов. Хотя уличная торговля велась активно, радуя взор разнообразием хозяйственной мелочевки, продуктов, продаваемых прямо с переносных лотков, тележек, корзинок, выставленных у дороги. Дихи подсказала, за более серьезными покупками нужно было идти в торговый квартал, расположенный неподалеку, где жили преимущественно хайдар. Там этих магазинчиков и лавочек на каждом углу, а в его центре даже небольшой рынок разместился. Почему слугам можно продавать продукты, веревки, корзины, хозяйственный инвентарь, мыло, но нельзя одежду, посуду, книги, оружие? Оно для них в любом виде находилось под строжайшим запретом. Украшения, мебель, какие-нибудь поделки, не понимал. Им даже не позволялось ставить торговые палатки. Оказалось, пища и рабочие инструменты, обменивающиеся для личных нужд, как было записано в кодексе первых дари, являлись исключениями. И то, про торговлю там речи не шло, упоминался лишь натуральный обмен между самими кунан. Это уже слуги несколько вольно трактовали понятие личных нужд и обмена, за что их при желании власти могли призвать к ответу. Правда, без основательных поводов предпочитали не замечать подобные мелкие нарушения, пока они не выходили за определенные рамки и за пределы их кварталов. Как только какой-нибудь осмелевший кунан принимался торговать предметами роскоши, искусства, ремесленных товаров, к нему тут же наведывались хмурые дяди и просили предъявить браслет касты хайдар, не увидев который могли надолго отправить бедолагу бесплатно отрабатывать нанесенный им ущерб, передав торговцам во временную собственность. Могли поступить еще проще, на первый раз отрубить руку, которой кунан не умеет правильно пользоваться, не замечая, что на ней надето. Во второй раз с плеч слетит голова, по той же причине. Пока Амина отходила посмотреть красивые цветные бусы, продаваемые тоже сладко, но одним из хайдар, бедным уличным торговцем, который ради заработка вынужденно колесил по окрестным кварталам, скрытно от нее переговорил с Дихи, поинтересовавшись, как здесь обстоят дела с продажей наркотиков и уличной проституцией. Не то чтобы мне требовалось что-то из этого, просто стало интересно. Как оказалось, сильные наркотики у дари не пользовались спросом. Их причисляли к ядам, относясь соответственно. Зато легкие, такие как табак, крепкий алкоголь, дурманящие эфирные масла напротив, пользовались большой популярностью. В них дари топили свои горести, печали, тяжести быта. Ими же отмечали радостные события. Как говорится, был бы повод, а что употребить найдется. Крылатому огненному древу радость простых смертных была угодна. Считалось, она позволяла очищать и усиливать свет их души, поэтому запретов на эти вещи храмы, настоящие законотворцы пекла, не вводили. На улицах, тем более в верхнем Шальсихе, можно было найти только дешевые подобия хорошего табака, специй, масел и алкоголя, для непритязательного покупателя. Если же хотелось дорогих, качественных товаров, за ними нужно отправляться в янтарный Шальсихе, местный торговый рай. Там можно было найти все, и даже то, чего нельзя, но дороже. Когда собиралась компания обеспеченных дари, желавшая отведать чего-нибудь элитного, хорошо отдохнуть, насладиться радостями жизни, они обычно шли в один из домов удовольствий. На пекле такие места назывались чаранжи, что-то вроде увеселительно-развлекательных павильонов, предлагающих услуги определенного толка. Существовали чаранжи вина, дыма, музыки, танцев, массажа, ароматов, чая, наслаждений, что в переводе означало «постельных утех». Всего, что можно предложить привередливой публике. Хоть приходилось дорого платить за эти удовольствия, но они того определенно стоили. В таких заведениях тщательно следили за чистотой, репутацией, безопасностью, качеством предоставляемых услуг, не пуская внутрь кого попало. За более простыми и доступными земными радостями, повседневными, народу было проще ходить в таверны, питейные лавки или местные аналоги кабаков. Именно в один из чаранжи, не склоняется, Ирдис вчера отправила отдыхать толпу хайн. Всего их насчитывалось три типа: дома простых удовольствий, для простодарин, дома возвышенных удовольствий, для знати, дома небесных удовольствий, для повелителей. Правда, сильно подозреваю, там названия звучат куда громче, чем следовало. Что-то вроде наших: парикмахерская «Непревзойденная Маруся», ларек «Гигантские куры», магазин бытовой техники «Мир дверей» или «Чебуречный аристократ». Однако не будем лезть своими грязными лапами на чужой паркет. Могут отдавить. Небесных, так небесных, я не против. Что примечательно, для низших каст двери всех чаранжи были закрыты. По поводу жриц любви тоже открывалась интересная картина. Уличная проституция цвела и пахла исключительно в районах проживания низших каст. Для них же, в остальных местах она была легализована в виде домов наслаждений, открытых как для всех, в так называемых «общественных чаранжи», самых недорогих и неприглядных, так и ориентированных на членов определенных каст, классом услуг повыше, пользовавшихся наибольшим спросом. Причем их посещение, вроде как, по закону не считалось супружеской изменой. Пожалуй, не стану уточнять у Амины, так ли это. Работали в этих заведениях только представители определенного братства из касты низших чер, неважно, обслуживали ли повелителей, знать или простодарин. У них там образовалась какая-то своя внутренняя градация, кто повыше, кто пониже, определяющая кому, где и с кем работать. Называлось оно «Братство наслаждений Чорай». Им запрещалось вступать в брак, переходить из касты в касту, заниматься чем-либо еще, помимо основного призвания. Блокировался доступ к духам. Ограничений набиралось довольно много, включая запрет на прикосновение к оружию, владению недвижимостью, правом на самозащиту. Это было жутко закрытое, наследственное общество с суровыми наказаниями за малейшую провинность. Имелась и ложка меда в бочке с дегтем. Причинять им вред считалось признаком постыдной слабости, а оскорблять – большой глупостью. Их практически никогда не грабили и не убивали, пока не нарушали законов. Поговаривали, что последний такой недоумок долго, мучительно умирал от очень нехорошей болезни, передающейся половым путем. Его отказались лечить все врачи того города. Так и сгнил заживо, разваливаясь на части. Удивительно, но именно Чорай стали тем фактором, который искоренил незаконную проституцию, особенно уличную. Если женщину из другой касты ловили за этим занятием, то ей назначали единственное наказание – принудительное включение в члены Чорай с заменой родового браслета. Мол, если уж выбрала эту дорогу, так иди по ней до конца, никто мешать не станет. Вернувшись, Амина поинтересовалась, о чем мы так увлеченно перешептывались. О том, какой цвет платья тебя украсил бы еще лучше. Моя Кунан предложила сиреневый, а я розовый. Что скажешь, хочешь купить мне платье? Приятно удивилась Амина, одобрительно улыбнувшись. Нет, вообще-то, краску. Думал попросить Сами нарисовать твой портрет. Она хорошо рисует, уточнила уже менее радостно. Еще не знаю. Вот и выясним, улыбнулся, желая провести проверку. Пусть сначала нарисует твою служанку, затем покажет мне. Тогда скажу свое мнение, отложила этот разговор на когда-нибудь потом, потеряв к нему интерес, как и к тому, о чем беседовал с Дихи. Продолжив неспешную прогулку, вернулись к непринужденному общению на самые распространенные темы, касающиеся того, что видели вокруг, избегая политики, семейных тайн, проблем ханы, а также нашего прошлого, пытаясь получше узнать друг друга, не выдавая своих секретов и планов на будущее, при этом не прекращая осторожных попыток окольными путями выведать чужие. Получался разговор этаких двух отставных шпионов на пенсии, которым о нем еще отчет в центр сдавать. Одна делала вид, что верила каждому слову своего спутника, улыбаясь над его незамысловатыми шутками, благосклонно принимая комплименты, второй, что ее капризы случайны, а увлечения ограничены поэзией, красотой, модой, флористикой и прочими дамскими штучками. Проходя мимо одного из переулков, в не самом оживленном месте, неожиданно услышал из него какие-то подозрительные звуки, больше всего напоминающие шум драки, подтверждением чему служили редкие отчаянные крики, призывающие на помощь. Из любопытства решил узнать, кого там обижают. Вдруг разбойники напали на красивую молодую леди, которая захочет позже меня отблагодарить. Впрочем, оправдания себя не оправдали. Пятеро бандитов с дубинами и ножами напали на троих безоружных слуг, с намерением отнять у них непонятный товар, плотно упакованный в небольшие, туго перевязанные тюки, которые было удобно носить за спиной, придерживая за веревки. Несмотря на раны и неравенство сил, Кунан храбро сопротивлялись чернобраслетным преступникам Хидан, отстаивая сохранность груза даже ценой своей жизни, не забывая звать на помощь, надеясь привлечь внимание прохожих. Мне с Аминой ничего не пришлось делать. Выскочившие сзади семеро дюжих бородатых молодцов с палками, кучно ворвались в драку, шустро отвешивая удары направо и налево, по всем, кто попадался под руку. Действуя по знакомым принципам, сначала всех мордой в пол и дубиной по почкам, а потом будем разбираться, не ошиблись ли этажом или квартирой. Противник позорно бежал, не дожидаясь этого момента. Преследовать их славные сыны Хаин не стали. Подняв и осмотрев раны пострадавших, пугая своими грозными ликами сильнее бандитов, заставили их предельно вежливо поблагодарить меня за помощь, называя просто господином, без имен. Сразу же после этого быстренько выперли из переулка, отправив подальше, вместе с товаром, которым оказалась тонкая, хорошо выделанная льняная ткань, как мне сказали, довольно дорогая, за потерю которой их бы сильно наказали, заставив всю семью возмещать убыток. Вот и бились за чужое, как за свое.